написал стихи, в которых впервые простился с любимым побережьем. В опале предо мной лежат чужого лета земляники, двуискренние сердолики и муравьиный брат Агат. В этих стихах отголоски старого спора, стоит ли поднимать простой камень. Но мне милей простой солдат морской пучины, серый, дикий, которому никто не рад. Крымское лето в этих стихах названо чужим. Мандельштам готовился к уходу из жизни, прощаясь со всем, что любил. С Арменией, Крымом, с вещами, людьми. Он не простился только со мной, потому что не представлял себе, что я останусь жить без него. Он был абсолютно убежден, что я уйду вслед за ним. Поймет ли он, что я задержалась ради него? После его смерти я ни разу не была ни в Крыму, ни на Кавказе. Раз он просился с ними, мне туда дороги нет. Не видела я и моря, потому что он простился и с морем. Нельзя же считать морем пресный светло-серый залив недалеко от Комарова в Советской Финляндии, где мы на минутку остановились с Ахматовой. Она тоже успела проститься с морем. Искусственно, вернее, насильственно и противоестественно оторванные от всего, что нам было близко, мы только и делали, что поминали и прощались. Все оказалось запрещенным. Даже хлеб. И запрещенный хлеб безгрешен. И все же мы были привилегированной частью населения. Раз нам хватало на хлеб, и мы получали карточки не самой последней категории. Мы не взламывали саманные стенки кладовок и не занимались ни лесоповалом, ни лесосплавом. Когда Мандельштам оказался в самой низшей группе, он, к счастью, умер. Плохое здоровье, в частности, сердечная недостаточность, отличный козырь для человека, потому что обеспечивает своевременную смерть. Лето 35-го года было полно событий. Вскоре после моего возвращения из Москвы мы увидели из окна своей комнаты, наемной, впрочем, не своей, с хозяином из раскулачивателей и хозяйкой из раскулаченной семьи, похороны жертв летной катастрофы военных летчиков, которых хоронили с воинскими почестями. Такое случалось редко. Природные бедствия и катастрофы, как правило, замалчивались. Вместе со стихами о похоронах погибших летчиков в одном с ними цикле возникло маленькое стихотворение в двух вариантах. Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый. В одном из них Мандельштам просит, чтобы я положила ему под голову пучок коктебельского чобру, степной душистой травки, и в чобре ниточка, связывающая эту группу стихов с коктебельскими камушками. Во втором варианте, он и должен стоять в основном тексте, Мандельштам, сопереживая смерть летчиков, погибает той же смертью и в миг летной катастрофы видит начало жизни, младенчество, детство, краски пространства веселого. Но все обрывается падением с высоты, где холод пространства бесполого, то есть бесчеловечного, пустого. А земля с высоты кажется огромной рыжей плешиной, словно смотришь на нее сквозь цветное стекло. В обоих вариантах стихотворения о ментоловом карандашике резкие обонятельные ощущения. Мандельштам, часто гуляя, искал пахучие травки, растирал их в руках. На этом мы сошлись, гуляя еще в киевских парках и даря друг другу любимые листья и травки.